Нападавший качнулся назад, но тут же из-за его плеча вылетел еще один изрыгающий пламя ствол. Белобрысый сумел лишь чуть привстать за столом. Автоматная очередь разодрала его грудь и шею на кровавые ошметки. Все было кончено в считанные мгновения. Оседал предсмертно хрипя на пол рыжеусый, бухнулся головой на залитый кровью стол его курносый напарник. Грег, ни живой, ни мертвый, закостенел возле газовой плиты. Глухо, протяжно выл, цепляясь за дверной косяк, подстреленный рыжеусым первый налетчик. Второй потащил его в комнату. Теперь на пороге объявился третий. В такой же просторной черной куртке, прятавшей лицо за шерстяной с прорезями для глаз и рта маской. В руке он держал пистолет. Медленно, даже как-то лениво, он приставил его к затылку рыжеусого и спустил курок. Выстрел прозвучал неожиданно сухо, негромко. Затем приблизился к белобрысому, раздумчиво почесал стволом кончик носа, но все-таки вогнал пули и ему в затылок. Подошел к окну, распахнул его настежь, равнодушно сказал: «Начадили-то как, прямо дышать нечем». Помахал рукой, разгоняя удушливый дым. Наконец-то соизволил поглядеть на Грега. «Ты китаец?» «Наполовину», — прошептал Грег, не в силах отвести глаз от мертвых гонцов Мусы, для которых жарил только что яичницу. «Отец, мать?» — продолжал допрос третий. «Что?» — ошеломленно затряс головой Грег. «Кто, спрашиваю, из твоих родителей китаец?» «Этот... отец. Фамилия как?» «Ли». «Ну-ну», — загадочно хмыкнул тот. «Давай-ка, поваренок, в комнату. Еще немного потолкуем. И газ под сковородкой выключи. Без того гари хватает». Грег на тряпичных ногах двинулся в комнату. Человек в маске, не пряча пистолет, последовал за ним. На полу лежал раненый в голову налетчик. Над ним, стоя на коленях, склонился другой. «Плюхайся на диван и замри», — велел Грегу тот, что, судя по всему, был старшим. Дождался, пока хозяин сядет, перевел взгляд на пострадавшего. «Ну, как он там?» «Плохо», — ответил второй. «Срочно доктора надо». Старший тоже опустился на корточки, приподнял пробитую маску, тихонько свистнул. «Похоже, доктор не понадобится». Опустил маску и выстрелил несчастному в лоб, продырявив маску еще раз по центру. «Чтоб не мучился, мир праху его!» Грегу, хоть и плохо он соображал, показалось, что второго налетчика поступок старшего ошеломил. Во всяком случае, звук, который тот издал, больше напоминал негодующий, чем просто горестный. Не укрылось это и от старшего. «Ты хотел мне что-то сказать?» «Нет, ничего», — прогудел второй, тяжело выпрямился, подошел к дивану и сел рядом с Грегом. Старший расстегнул молнию стоявшего на стуле саквояжа. Грег, вытянув шею, разглядел пухлые белые мешочки.